Говоря об этом, это уже второй день, когда он дал им обоим священное писание Святого Листа, и, как и ожидалось от священной Библии алхимиков, это привело к огромному изменению точек зрения этих двоих на алхимию. Священное писание было простым, но бесконечно глубоким, оно содержало понятные инструкции, но у каждой из них было заумное применение. Как только они начали всецело учиться, они настолько погрузились в алхимию, что забыли о голоде и времени. Они даже были вынуждены установить для себя своего рода напоминание, когда пришло время есть и спать. Они оба понимали, что двух дней изучения недостаточно, чтобы понять хотя бы 1% этого священного писания, и все же это время перевело их алхимическое мастерство на совершенно новый уровень. Ворон молча вошел в комнату для приготовления пилюль, где находились Ричард и Якоб. Эти двое даже не заметили его появления и были полностью поглощены алхимией. Он внимательно оглядел аккуратно расставленные штабелями ящики с бутылочками пилюль. Все они были аккуратно отсортированы по названиям и тщательно проверены перед размещением сюда. По его подсчетам, здесь по меньшей мере от 100 до 150 пузырьков с таблетками и зельями, и учитывая тот факт, что только двое из них знали, как приготовить эти лекарства, это абсолютно ошеломляющий уровень производства. И это не говоря уже о том, что эти двое едва ли терпят неудачу во время приготовления. Но на взгляд ворона, этого количества недостаточно, чтобы удовлетворить рынок. Каждая из этих пилюль уже считалась чудодейственным лекарством, и если бы они знали, насколько доступны эти таблетки, то поднялась бы огромная шумиха. Он даже мог сказать, что некоторые влиятельные лица даже не колеблясь заказали бы у них ошеломляющее количество пилюлей пары сотен, на самом деле для этого слишком мало. Конечно, он не стал бы винить их в этом. В конце концов, почти все алхимики, которые раньше работали здесь, уже ушли. Тем не менее, эта проблема должна быть легко решена после начала операции. Видя, что они так заняты, ворон решил оставить их одних и занять пустую комнату для приготовления пилюль. Раз уж он здесь, то может и помочь. Однако ворон не собирается готовить ни одну из пилюль, которые они делали. Он планировал сделать другую. Вынув необходимые ингредиенты из своего пространственного кольца, он разложил их на столе перед собой. Обычно это должно быть время, когда он должен нагревать печь, но он пропустил это, сосредоточившись вместо этого на выполнении подготовительной работы для каждого ингредиента. Закончив, он на мгновение закрыл глаза, а когда открыл их, в его зрачках появился странный блеск. Его руки внезапно вспыхнули голубым неземным пламенем. Странный ветер развивал его одежду и заставлял волосы плясать. Словно из ниоткуда ингредиенты поплыли перед ним, словно подхваченные какой-то странной силой. Они образовали перед ним круг и остались висеть в воздухе. Он прижал обе руки к груди и повернул ладони друг к другу с небольшим промежутком между ними. Пламя в его руках заплясало в этом промежутке, и парящие ингредиенты один за другим полетели к огню, словно мотыльки, соблазненные огнем. Пламя мерцало, регулируя жар и интенсивность в зависимости от того, насколько нежными были ингредиенты. Эссенции каждого ингредиента были высосаны и очищены с абсолютным совершенством и изяществом, не потратив ни йоты. Когда приготовление подходило к концу, все эссенции концентрировались между ладонями ворона. Если присмотреться повнимательнее, то можно было увидеть, что каждая сущность сливается в единую. Каждый раз, когда сущность соединялась, она сияла ослепительным светом. По мере того, как все больше и больше эссенций сливалось и очищалось, свет усиливался настолько, что можно было подумать, будто у ворона между ладонями было солнце. Капли пота выступили на его лице, но этого было недостаточно, чтобы нарушить его концентрацию. Дождавшись подходящего момента, ворон внезапно закрыл щель между ладонями и сжал их вместе. Свет погас, но когда ворон раскрыл ладони, оттуда появилась золотая пилюля. Глава 133. Пилюля долголетия и самогон. Ворон пристально посмотрел на пилюлю. После тщательного осмотра он вздохнул с облегчением. Ему удалось свести к минимуму содержащиеся в ней примеси. В конце концов, это было связано с тем, что у него не было достаточно опыта и силы, чтобы поддерживать смесь, которая привела бы к минимальному количеству примесей. Пилюля, которую он создал, это очень особенная пилюля, так как для ее создания требуется большое количество мастерства. Пилюля долголетия. Единственная пилюля, которая может мгновенно продлить чью-то жизнь на пару сотен лет. Неважно, какие у них культивационные основы, пока они еще не умерли, эта пилюля подействует. Но, конечно же, нельзя просто злоупотреблять такой пилюлей, чтобы обрести вечную жизнь, небеса никогда не позволят этого. Повторное употребление пилюль долголетия уменьшает эффект, а верхний предел, при котором есть смысл ее употреблять, до 10-го приема. После того, как человек съел 10 пилюль долголетия, 11 я больше не окажет на него никакого эффекта, даже если она будет высшего ранга. До того, как большая часть человеческого племени поднялась в божественное царство, они уже знали о такой пилюле. На самом деле, в их глазах, есть гораздо более лучшие варианты по сравнению с пилюлями долголетия. Но из-за эффекта они часто называли ее так – пилюля, обращающая время вспять. Не стоит ошибаться, пилюля не может повернуть время вспять. Единственная причина, по которой они называют ее так, заключается в том, что после употребления человек вернет себе часть своей юношеской энергии. Как только лекарство начнет действовать, ранее белые седые волосы станут черными, морщины разгладятся, а некоторые из их дряхлых мышц снова станут подвижными и активными. Все это произойдет буквально через минуту после приема пилюли. Именно поэтому многие люди называли ее пилюлей, обращающей время вспять, поскольку ее действие создавало впечатление, что время возвращает их тела к молодости. Пилюля долголетия, которую сделал Ворон, на самом деле была одной из самых редких. Это не идеальная пилюля долголетия, так как некоторые примеси остались, но даже так она почти таковая. Одна только эта пилюля может продлить жизнь на колоссальные 1000 лет для употребляющего. Между тем, пилюля долговечности идеального ранга смогла бы продлить жизнь на ошеломляющие 2000 лет. Что ж, это очень хороший знак. Может быть, когда я вступлю в царство воинов, я смогу пользоваться небесной человеческой печью еще лучше. К тому времени во всех моих лекарствах не должно быть никаких примесей. Будучи очень осторожным, он поместил пилюлю в нефритовый пузырек и запечатал ее, чтобы не растрачивать ее лекарственную силу. До тех пор, пока никто не откроет этот склянку, ее эффективность не рассеется. Ворон сел, чтобы восстановить утраченную энергию. Эта техника почти полностью опустошила его энергетические резервы и сильно напрягла его ментально. Небесная и человеческая печь – это одна из наиболее совершенных техник приготовления лекарств, которые записаны в священном писании Святого Листа. Это был оригинальный метод, с помощью которого один великий алхимик достиг просветления, и как только ему удалось усовершенствовать его, для него открылись двери к вознесению, и таким образом он стал одним из немногих святых алхимиков, которых когда-либо знала ранняя цивилизация. Эта техника использует как небо, так и человека, чтобы сформировать печь. Небесная воля удерживает ингредиенты, в то время как человек поджигает себя, чтобы принять эссенции, являя печь для создания пилюли. Этот метод чрезвычайно строг и напряжен. Чтобы создать пламя, нужно было объединить обычную и духовную энергии вместе. Затем они должны перемешаться до очень высокой степени, что приведет к теплу, которое в конечном итоге сформирует истинное пламя души. Поскольку истинное пламя души создается путем смешивания обычной и духовной энергии, его температура зависит от того, сколько топлива он в него добавит. Кроме того, это пламя не повредит никому, кого Ворон считал своим союзником. Тем не менее, истинное пламя души в основном используется в алхимии. Есть множество типов и видов пламени, которые можно было бы использовать в нападении, что намного лучше по сравнению с этим. Немного отдохнув, Ворон не стал делать еще одну пилюлю долголетия только потому, что у него закончились ингредиенты. Стоимость материалов на одну пилюлю в общей сложности вышла как минимум в 100 000 золотых карт. Продажа он и за двойную сумму не считается слишком дорогой, но Ворон не планировал продавать ее публично. Эта пилюля несомненно вызвала бы слишком много шума, если бы ее продавали наряду ряду с обычными лекарствами. И хотя он осуществил свой план, по крайней мере, не дать гильдии черного занавеса заполучить его лекарства, никто не сказал, что этого достаточно, чтобы остановить их. Последнее, чего он хотел, передать пилюлю долголетия этой гнусной гильдии, чтобы те продлили себе жизнь. Если бы подобное произошло, он бы к тому времени скорее покончил с собой. У него был четкий план, чтобы помешать им получить ее, но это подождет до продажи. Теперь, когда он отдохнул, он планировал помочь им. Он решил пока сделать немного самогона. Самогон – еще один рецепт из священного писания Святого Листа. Любимый напиток масс в эпоху священных листьев. По сравнению с остальными лекарствами, которые он планирует открыть народу, Это скорее всего имеет самые незначительные эффекты. Выпив стакан самогона, можно войти в состояние повышенной чувствительности и восприятия. Если бы он должен был количественно оценить эту разницу, то повышение было бы где-то 50%. Только суть этого в том, что материалы, необходимые для приготовления самогона, были чрезвычайно дешевыми. Один золотая карточка и месяц – это все, что нужно, чтобы иметь одну бутылку. Для нынешнего ворона один золотая карта – это ничто. Продажа одной бутылки самогона за 3 золотых карты – это уже огромная прибыль для них, но ворон не планировал поднимать цену так высоко. А все потому, что самогон был излюбленным напитком эпохи священных листьев. Простолюдины или дворяне – все могли наслаждаться этим напитком. Благодаря его эффектам граждане старой эры стали процветать, и ворон планирует воссоздать его. Даже если он не заработает на этом ни цента, он будет очень доволен. Ворон больше не медлил, первым шагом нужно было сделать чары времени, используя начертания. Материалы, необходимые для этого, довольно дороги, но ему не о чем беспокоиться. Создание самих чар также не было для него проблемой, так как он делал это раньше. Как иначе они могли бы создать предыдущую партию и выпустить ее спустя всего день? Массиву времени требовалось время, прежде чем он начнет работать. Ворон использовал этот промежуток времени для приготовления варева. Он специально выбрал прочные и дешевые бутылки для хранения жидкости. Приготовление было достаточно простым, на создание не требовалось никаких сложных техник. Оно было настолько простым, что даже у Пауля нет никаких шансов испортить его. На этот раз он приготовил по меньшей мере 500 бутылок, в дополнение к тем, которые уже готовились ранее к дате выставки будет подготовлено 2000 бутылок. Но конечно, поскольку это он создал этот самогон, он должен был его усилить. Массив времени, который он только что сделал, является более лучшим аналогом того, что он создавал ранее. В тех он мог настроить соотношение времени на 1:30, один день снаружи эквивалентен 30 дням внутри массива, а с этим соотношение меняется в 6 раз до 1:180, один день снаружи эквивалентен примерно 6 месяцам внутри чар. Как и с любым хорошим вином, чем дольше выдерживается, тем лучше его эффект. Ранг изготавливаемого самогона зависит от времени приготовления. 30-дневное варево будет самым низким рангом. Трехмесячная выдержка варева будет иметь Б-ранг, 6 месяцев выдержки, ранг А, а один спустя год с начала приготовления самогон будет самого высокого возможного ранга, ранга С. Оставив самогон, он взглянул на чары позади и кивнул самому себе, все было готово. На мгновение выключив заклинание, он подождал, пока свет внутри погаснет, прежде чем направиться внутрь. Аккуратно расставив ящики, ворон убедился, что нет никаких проблем, прежде чем выйти и включить заклинание снова. Как только он увидел свет, зажженный внутри, он понял, что заклинание уже работает, удовлетворившись он пошел дальше. Он похлопал себя по рукам и закрыл за собой дверь комнаты для приготовления пилюль, убедившись, что перед уходом оставляет невидимую метку. Эта метка даст ему знать, если кто-то, кроме Ричарда и Якоба, захочет открыть эту комнату. Затем он вернулся в комнату, где находились Ричард и Якоб, и увидел, что они поглощают пищу словно голодные звери. Услышав, что дверь открылась, и увидев его, они поперхнулись едой, создав несколько неловкую сцену. «Успокойтесь, я не собираюсь красть вашу еду, М-мастер». Ричард и Якоб поспешно встали и поздоровались, на их щеках проступили слабые следы румянца, а воспоминание об этой неловкой сцене запечатлелось в их сознании. «Не буду вас беспокоить». Вы оба достаточно много работали, потерпите еще пару дней, и это трудное время закончится, сказал Ворон, садясь рядом с ними. Хорошо, есть какие-нибудь новости о месте встречи и приглашениях? И он, и Якоб посмотрели на Ричарда, поскольку именно ему было поручено это сделать. Заметив выжидательный взгляд обоих, Ричард потер затылок и сказал: что ж, насчет этого, глава 134, реакции. Что ж, насчет этого, голос Ричарда заставил сердца обоих сжаться, неужели у них действительно будут проблемы перед продажей, они довольно усердно работали, чтобы все прошло гладко, было бы слишком удручающе, если бы дату пришлось перенести, я уже разослал приглашение, просто мне как-то неспокойно и тревожно, учитывая, как все сложилось для семьи Морт, я боюсь, что многие люди просто проигнорируют нашу выставку, услышав о его беспокойстве, Ворон и Якоб облегченно вздохнули. Оказывается, Ничего не случилось, Ричард просто немного нервничал перед продажей, что вполне объяснимо, учитывая масштаб планируемой ими продажи. Если тебя волнуют посетители, то успокойся, я уже сделал упреждающий ход. На самом деле нам не нужно большое количество народа, несколько дворян с простолюдинами вполне хватит. В любом случае новости о нашем товаре распространятся как лесной пожар. Слова Ворона не были бессмысленными. Если все пойдет, как и задумывалось, это событие станет самым грандиозным из всех за последние столетия или около того. Это даже не преувеличение насчет того, что это событие будет еще более историческим, чем коронация нового короля. «Мастер, а как же наша охрана?» – спросил Якоб. «Когда павильон пришел в упадок, большинство наших охранников и местных бойцов покинули нас. Что мы будем делать, если на нас кто-то нападет во время этого мероприятия? Об этом тоже не стоит беспокоиться. Как только ты увидишь людей, которые будут присутствовать на этом мероприятии, ты поймешь, что никто не посмеет даже подумать о нападении. Просто сосредоточься на создании лекарств, остальное у меня под контролем», — добавил Ворон, на что Ричард и Якоб благоговейно вздохнули, услышав его слова. Конечно, Ворон был всего лишь подростком, но его тактические знания значительно превосходили их, как будто он уже давно это проделывал и полностью ухватил все возможные лазейки, которые можно было использовать, заранее составляя планы на случай непредвиденных обстоятельств. Он всегда опережал их на пару шагов, как будто каким-то образом мог видеть будущее. Конечно, они оба недоумевали, как он смог все это сделать, но поскольку Ворон хотел сохранить это в секрете, они не станут форсировать события. В любом случае, это было не их дело, чтобы вмешиваться, они были полностью убеждены, что с его вступлением во владение павильоном его преобразование, чтобы тот стал во главе всех обществ, будет только вопросом времени. В глубине души они начали удивляться, какова была бы судьба павильона, если бы он никогда не вмешивался. Скорее всего, сейчас они оказались бы в очень жалком месте. Слава богам, что они послали его сюда, чтобы дать им луч надежды. Все трое поговорили еще немного, после того как убедились, что все на своих местах, Ворон, снова замаскировавшись, вышел из павильона и вернулся в свое пещерное жилище. Уже почти наступила ночь, когда он сделал несколько легких упражнений, прежде чем сесть и исчезнуть. Ворон снова появился в пространстве короны. Несмотря на то, что у него завтра очень важное мероприятие, это не повод откладывать его ежедневные тренировки. Ночь прошла быстро, и уже через несколько часов начнется грандиозное событие. Приглашения были разосланы, те, кому были адресованы письма, ясное дело, получили их и прочитали содержание. Ричард собственноручно писал каждое письмо, он пытался выразить, как много значило для него, если бы они могли уделить хоть немного своего времени, чтобы хотя бы поприсутствовать на последней распродаже их павильона. Некоторые сочувствовали ему, эти люди скорее всего были торговцами, которые чувствовали боль, видя, что усилия павильона идут впустую. Банкротство всегда было самым страшным кошмаром для деловых людей. Чем значительнее были их достижения, тем больше они боялись возможного упадка. То, что поднимается вверх, рано или поздно покатится вниз, все они это знали, но очень не хотели принимать. Некоторые люди были настроены скептически, именно эти люди были сильно затронуты предыдущим показом семьи Морт. По какой-то причине они ожидали, что Ричард был в сговоре с Альфредом, и очень боялись, что то, что произошло несколько дней назад, повторится снова. И не зная, правда это или нет, они предпочли не присутствовать, так как у них все еще были кошмары о том, что произошло. Некоторые люди были более заинтересованы. Эти люди не были так сильно затронуты смертью Альфреда, но вместо этого больше интересовались скрытым заговором, стоящим за этим. Они все еще помнили, как Альфред разоблачил все свои дурные предчувствия по поводу семьи Морта и его последние слова в адрес Ричарда. Так или иначе, они могли сказать, что что-то случилось, и очень маловероятно, что то, что Ричард сказал в этих письмах, было полностью правдой. Чего они этим добиваются? — размышлял вслух мужчина средних лет. Он сидел посреди большой и роскошной комнаты. На потолке висели причудливые люстры, столы были сделаны из драгоценного белого нефрита, а стул, на котором он сидел, был сделан из дорогой породы дерева Элдервутнера и имел кристаллы, инкрустированные по краям. Его похожие на меч брови были сведены вместе, а пронзительные обсидиановые глаза пытались разглядеть какое-то скрытое содержимое письма, которое он держал в руках. После недолгих поисков он так и не смог по-настоящему понять скрытый смысл письма. Он вздохнул, откинулся на спинку стула и на некоторое время закрыл глаза, пытаясь хоть немного расслабиться, так как было очевидно, что в последние дни он был довольно напряжен. Этот человек, Балмунг, нынешний наследный принц последнего королевства Хивин. Сейчас он отдыхает в своем кабинете в королевском дворце, стучит Балмунг на мгновение вздрогнул от стука в дверь, но после выпрямился и сказал: «Входите». Дверь открылась, и на пороге появились два человека. Одним из них был старик, одетый в довольно простую одежду, несколько не соответствующую убранству комнаты, в которой они сейчас находились. Тем не менее он держался с достоинством и грацией. Обычно слуги и стражники этого места никогда не позволят кому-то вроде него войти в эту комнату, но у этого старика была пугающая личность, так что они не осмеливались пренебрегать им даже на мгновение. Этим стариком был Магнумли, самый доверенный помощник нынешнего короля, а также охранник Луны. Насчет второго человека, с ним была, конечно же, Луна. Если бы кто-нибудь из ее друзей был здесь, они бы обнаружили, что она выглядела совсем по-другому. Ее ранее длинные и черные волосы теперь стали золотыми, ее очаровательное лицо стало еще более выразительным, ее обсидиановые глаза также стали золотыми, и выражение ее лица стало полным величественности. Она также стала немного выше и стройнее. В центре ее лба находится белая ромбовидная отметина, что мерцает при попадании света на нее. Несомненно, она была похожа на фею, посещающую мир смертных. Это настоящая внешность Луны, ее предыдущий облик был маскировкой, которую она сделала, дабы скрыть свою личность, чтобы ей не угрожала никакая опасность. Это то, что ворон всегда видит, когда смотрит на Луну с его активной глазной техникой. «Луна, дедушка Ли?» Балмунг поприветствовал их, как только увидел. «Странно видеть вас здесь». Он был очень удивлен, увидев их обоих здесь. Обычно это он вместе со своей охраной навещал их, а не наоборот. «Да ты шутишь, ваше высочество. Мы уже подвергаем себя по меньшей мере десяткам опасностей, приходя сюда. А ты даже не ценишь этого», — прокомментировала Луна, закатывая глаза в сторону, на что старый Ли усмехнулся. Это заставило Балмунга напрячься и криво усмехнуться. «Да ладно тебе, Луна, ты же знаешь, что это неправда», — нервно объяснил он. «Я всегда с нетерпением жду твоего общества. Ты даже не представляешь, как мне здесь одиноко». Вот он опять пытается изобразить жалкое зрелище. «Ты никого этим не обманешь», — Луна озорно усмехнулась. «Серьезно, сестра, ты знаешь». «Хорошо, вы двое давайте прекращайте это». Старый Ли усмехнулся, покачав головой. «Слуги и так будут сплетничать, так что тебе лучше вести себя прилично, иначе твой отец даст тебе несколько уроков правил поведения по возвращению». Эти двое замерли, услышав предупреждение старого Ли, после они успокоились и начали вести себя так, будто ничего не произошло. Луна села на один из незанятых стульев, а старый Ли закрыл за ними дверь и встал позади Луны. «Итак, что нам нужно знать?» — спросила Луна. Балмунг немного поколебался, прежде чем передать ей письмо. Луна взяла его и прочитала. В ее глазах появился незаметный блеск, как только она увидела его. Она также передала письмо старому Ли, который явно был озадачен. «Это странно. Ваше высочество собирается ехать?» — спросил старик Ли. «В данный момент я думаю об этом», — ответил Балмунг. «Я бы посоветовала тебе пойти», — сказала Луна, и эти двое как-то странно посмотрели на нее. Луна не была склонна комментировать личные дела и большую часть времени держала свои мысли при себе. Но теперь она даже не колебалась, высказывая свои мысли об этом письме, что было совершенно странно. «Не пойми меня превратно. Я просто хочу, чтобы ты поехал», — довольно спокойно объяснила Луна, — «потому что я тоже буду там. Анна будет выступать в роли сотрудника на мероприятии, вот какую миссию она получила. Давай позаботимся о том, чтобы оказать ей моральную поддержку». Слушая ее объяснение в таком тоне, они перестали подозревать неладное. В конце концов Луне удалось уговорить брата поехать. Без их ведома Луна вздохнула с облегчением, по крайней мере, ей удалось выполнить свою роль в этом. Глава 135. Последняя распродажа, часть 1. Сегодня был небольшой переполох. Ходят слухи, что в павильоне святых пилюль пройдет, вероятно, их последняя распродажа, прежде чем они закроются. Люди были шокированы этой новостью. Похоже, что с завтрашнего дня больше не будет большой пятерки, только большая четверка. Но это на самом деле спорно, Возможно, это не займет слишком много времени, прежде чем другая организация пройдется по рядам и заменит их. Между тем, павильон святых пилюль в настоящее время переполнен людьми. Залы оформлены достаточно хорошо, для всех приглашенных приготовлены столы и стулья. Прежняя унылая и несколько удручающая атмосфера павильона за эти несколько дней, казалось, исчезла как тонкий дым и сменилась праздничным настроением. Прибывшие люди разговаривали друг с другом, создавая очень оживленную сцену. Сюда стекались множественные влиятельные люди. Джексон, охотник за логовищами, Кара, управляющий ритуальными водами источника, Мэддок, директор центра приручения животных, все они присутствовали. Также их посетил Брэдли, нынешний глава клана Вермиллионская и отец Эллин. Конечно, маленькая девочка тоже сопровождала его. Семья Фиори тоже была здесь, явно с нетерпением ожидая выступления Анны позже. На мероприятии присутствовал нынешний директор Института Небесного Облака Ян вместе с Прайдохой Паулем. Отец Марка Леон, а также некоторые из охранников его клана тоже были здесь. Даже нынешний наследный принц Балмунг посетил это мероприятие в окружении своих верных рыцарей. Не слишком далеко от него была молчаливая Луна в сопровождении Магнумали, они оба носили маскировку, чтобы не вызвать шумиху. И конечно, как Луис мог отсутствовать в этом деле? Силы ястреба были развернуты заранее, чтобы стать свидетелями этого события. Именно Балмунг попросил его присутствовать на этом мероприятии, хотя он был здесь только по просьбе Луны. Он не хотел, чтобы предыдущее событие повторилось и позволило преступникам выйти сухими из воды. С этими его приготовлениями он хотел бы посмотреть, будет ли у кого-то даже мысль о создании неприятностей. Здесь присутствовали не только они. Тут также собрались некоторые из богатых купцов и знати. Они были здесь просто для создания присутствия, так как не каждый день происходит событие, где присутствуют почти все влиятельные силы королевства. Их цель – расширить свою торговую сеть, наладить партнерские отношения и многое другое. Болтовня толпы была прервана внезапным звуком. Все повернули головы и увидели, что дверь в главный офис павильона открылась, открыв взору толпы главных виновников события. Этими людьми был Ричард, нынешний главный директор павильона святых пилюль. За ним шли Якоб, единственный оставшийся алхимик в этой организации, и Анна, одетая в несколько зрелый наряд. Они также были окружены охраной вместе с некоторыми людьми, которые переносили множество ящиков к сцене. Ричард мог казаться спокойным, как безмятежное озеро, но в душе он испытывал массу эмоций. Возбуждение, страх, дрожь, предвкушение и многое другое. Все это мешало ему думать, но к счастью ему удалось успокоиться. Это было оно, это собрание, самое важное событие, которое когда-либо произойдет в его жизни. Он не может позволить себе все испортить сейчас. Они прошли прямиком к вершине сцены. Все в павильоне молчали, только бесчисленные глаза смотрели на него, явно ожидая, что он скажет что-нибудь и начнет мероприятие. Он резко вдохнул и медленно выдохнул, сверкнул доброй улыбкой и сказал: «Со всеми чувствами от всего сердца этого старика я благодарю вас за то, что вы уделили некоторое время и удовлетворили мою эгоистичную просьбу». Сказав это, он сделал паузу, позволяя толпе переварить его сердечную благодарность. «Добро пожаловать всем на последнюю продажу павильона святых пилюль». Ричард поднял руку, и публика зааплодировала ему. По его сигналу люди позади него начали двигаться. Каждый из них достал серебряное блюдо и поставил на него пару напитков, а также стаканы, наполненные чем-то похожим на сияющую воду. Затем слуги подошли к толпе и осторожно расставили перед каждым по стакану и бутылке. Ричард терпеливо подождал, пока все выпьют, прежде чем продолжить свою речь. «Пожалуйста, позвольте этому старику предложить вам тост». Он поднял свой бокал и осушил его одним глотком, даже не заметив, что никто вместе с ним не поднял свой бокал и не произнес с ним тост. Все они очень скептически относились к этому напитку, и поскольку никто не начал поднимать свои стаканы, они тоже не делали этого. Ну, за исключением пары человек. «У-у-у!» Возбужденный крик на мгновение испугал толпу. Все с любопытством повернули головы в сторону человека, который вскрикнул. «Это был Пауль. Очень хорошая вещь», — сказал он, неохотно взглянув на свой пустой стакан. Несмотря на то, что множество глаз были сосредоточены на нем, этого было недостаточно, чтобы смутить молодого человека. На самом деле, он полностью осознавал, что на него смотрит, и почти чувствовал их пронизывающий взгляд, как будто его восприимчивость была повышена на ступеньку. Йен был ошарашен, Если бы не тот факт, что он был в очень людном месте, он бы уже проклял Пауля по крайней мере 10 раз. Он поднял кулак и уже было замахнулся по голове Пауля, но был удивлен, что сын поймал его руку, даже не взглянув на него. «Серьезно, папа, это хорошая штука, я призываю тебя попробовать ее», сказал Пауль с невозмутимым лицом. Он даже взял стакан Йена и протянул ему. Йен все еще сомневался насчет сверкающей воды, которую им дали, но столкнувшись с серьезным одобрением сына, вздохнул, прежде чем взять стакан и также залпом осушить его. Он решил, что, что бы ни случилось после того, как он выпьет, это не имеет значения, так как его младший сын весьма редко делает такое серьезное лицо. Когда вода хлынула ему в горло, фантастическое чувство немедленно охватило каждую клетку его тела. Он чувствовал легкое головокружение, но в хорошем смысле этого слова как будто летел на облаке. Он открыл глаза и увидел, что мир стал еще более красочным, чем прежде. Он также обнаружил, что его чувства стали еще более обостренными. Он мог чувствовать даже самый слабый ветерок, который касался его тела. Йен также мог слышать свое сердцебиение громко и ясно, и его мысли были кристально чисты. Вслед за этим к нему начали приходить в голову решения трудных проблем, с которыми он столкнулся, делая его просветленным во многих вещах. У-у-у. В результате он тоже издал тот же удивленный звук, что и Пауль ранее. Он тут же перевел взгляд на Пауля и увидел, что тот улыбается ему, как дурак. «Так вот оно что, сопляк, молодец!» Он перевел взгляд на ошеломленную толпу и сказал, «Это действительно хороший напиток. Я призываю всех вас попробовать его». Большая часть толпы заинтересовалась. Некоторые даже прямо взяли свои стаканы и осмотрели их содержимое. На самом деле, не только Пауль выпил стакан, в то же время напиток выпили Ричард, Луна, Марк, Эллин и даже Анна, находящаяся на сцене, тоже выпила свой. Услышав, что Йен подбадривает их, некоторые окружающие тоже выпили по стакану. После этого многие люди решили попробовать его. Некоторое время они молчали, но когда открыли глаза, из их ртов невольно вырвался удивленный звук, похожий на тот, что издали Пауль и Йен. Некоторые люди стояли с широко открытыми ртами, по-видимому, не в силах поверить в то ощущение, которое они сейчас испытывают. Других это сразу же зацепило, они стали оглядываться вокруг, чтобы взглянуть на мир с другой точки зрения. Их мысли могли быть искажены из-за текущих изменений, вызванных сверкающей водой, но они все могли согласиться в одном. «Это действительно хорошая штука». Эта фраза мгновенно распространилась во все стороны. Все больше и больше людей начали сдаваться и делать глоток из своего стакана. Независимо от того, кто это, королевская семья или простой дворянин, все они сразу же зацепились за ощущение, которое давала сверкающая вода. Прошло совсем немного времени, прежде чем все в этом зале попробовали этот напиток, у всех была смешанная реакция, но в хорошем смысле. Неосознанно, все они посмотрели вперед, точно встречаясь взглядами с Ричардом, который только стоял с довольной улыбкой на лице. Никто из них ничего не говорил, но Ричард знал, что они хотят знать только одно. Он улыбнулся и начал говорить: «Леди и джентльмены, то, что вы только что выпили, это новейшее творение, которое мы создали. Название этого напитка – самогон. Выпитый стакан самогона позволяет человеку войти в состояние повышенной чувствительности и восприятия, увеличение примерно на 50% от длительности эффекта около 4 часов, исходя из моих суждений. Этот продукт – маленький подарок этого старика для вас за участие в нашей последней распродаже». Глава 136. Последняя распродажа, часть 2. Леди и джентльмены, то, что вы только что выпили, это новейшее творение, которое мы создали. Название этого напитка – самогон. Выпитый стакан самогона позволяет человеку войти в состояние повышенной чувствительности и восприятия, увеличение примерно на 50% от длительности эффекта около 4 часов, исходя из моих суждений. Этот продукт – маленький подарок этого старика для вас за участие в нашей последней распродаже. После слов Ричарда в зале воцарилась тишина. Хотя они уже имели представление об эффектах, они все еще не могли не быть ошеломлены, услышав, как он описывает его. Какой феноменальный напиток! Всем известно, что расходные вещи, которые могли бы поднять наши чувства и восприятие, чрезвычайно редки. Такая вещь стоила бы огромных денег, даже обладающие таким богатством не стали бы небрежно пользоваться этими предметами, но Ричард великодушно подарил каждому не только стакан, но и целую бутылку. Должно быть, это стоило ему всех его средств. Похоже, что это действительно будет его последняя распродажа и вклад. Если у меня и есть какие-то опасения по поводу самогона, то только тот факт, что употребление дополнительных стаканов не создает никакого дополнительного эффекта. В конце концов, мы можем только регулировать используемые ингредиенты. В результате, несмотря на то, что это спиртное, никто не получит от него зависимость. Каждый раз, когда вы пьете, его ощущения будут как в первый раз. Мы также планировали продавать его всего за 1 золотую карту, по крайней мере, таким образом, все получат удовольствие от него. Слышать, как Ричард разочарованно вздыхает по поводу своих жалоб на самогон, было сродни звонкой пощечине. Этот старик был так неискренен, что уже успел сотворить сотрясающий мир спиртной напиток, но все еще не был удовлетворен. В то же время, услышав его слова о том, что он будет продавать их по такой низкой цене, вызвали огромный взрыв в их головах. 1 золотая карточка, как же так, это слишком дешево. Я знаю, по-моему, он должен стоить как минимум несколько сотен золотых карт, а не одну. Ох, вы, купцы, действительно злые. Уважаемый Ричард уже сказал, что продаст их всего за 1 золотую карточку. Почему бы вам просто не уважать его решение? Хм, вы просто говорите это, потому что не сможете себе этого позволить, как только цена достигнет определенного порога. Теты. Шум дискуссии и споров сразу же наполнил зал, почти каждый высказывал свое мнение о решении Ричарда. Некоторые говорили, что он должен поднять цену, чтобы иметь хотя бы какие-то деньги после ухода. Некоторые хотели, чтобы он оставался дешевым, чтобы они могли позволить себе столько, сколько смогут и еще оставить своим потомкам. Без сомнения, это повысит эффективность их обучения по крайней мере в 2 раза, затрачивая только половину усилий. «Пожалуйста, успокойтесь все», — Ричард заговорил и заставил толпу замолчать. «Я знаю, что вы хотите для нас только самого лучшего, но наше решение продавать его так дешево не изменится. Наша цель состоит в том, чтобы как можно больше людей смогли наслаждаться этим. Уважаемый Ричард, могу я спросить, может ли наш клан купить 100 бутылок самогона? Я готов заплатить в любой момент». Безумец из благородного рода поднял руки и спросил Ричарда. Толпа снова пришла в неистовство, потому что сразу после того, как этот человек выразил желание купить самогон, остальные начали делать то же самое. Ричард криво усмехнулся этой сцене, снова поднял руку и сказал: «Распродажа начнется позже в любом случае, почему бы нам не начать сначала? У этого старика есть еще кое-что для вас, люди». Затем он посмотрел на Анну и сказал: «Не хотите ли оказать мне честь, юная мисс?» Анна шагнула вперед и улыбнулась, она поклонилась Ричарду и ответила: «Буду рада, директор». Затем она повернулась лицом к толпе и сверкнула милой улыбкой, которая захватила по крайней мере несколько сердец молодых людей, присутствовавших на этом мероприятии. «Добрый день, леди и джентльмены, меня зовут Анна Фиори, я студентка нынешнего класса гениев Института Небесного Облака, и я буду вашей помощницей на сегодняшнем мероприятии. Прежде чем мы начнем сегодняшнее мероприятие, я хотела бы проинформировать вас о некоторых важных деталях, на которые следует обратить внимание. Во-первых, самогон – это не единственный продукт, который мы сегодня показываем. Поскольку это вполне может быть последняя распродажа павильона, директор Ричард выложился на полную, так что, пожалуйста, сядьте и расслабьтесь. Я гарантирую, что все из вас не пожалеют о посещении этого мероприятия. С другой стороны, мы были бы более чем счастливы продать вам все наши лекарства, но мы должны следовать запланированному. Все товары будут раскрыты позже, но суть в том, что мы должны убедиться, чтобы каждый, кто получит в свои руки наши лекарства, был подлинным гражданином нашего королевства. Сказав это, Анна сделала паузу, давая толпе возможность оценить ее слова. Видя, что никакой бурной негативной реакции не последовало, она повернулась и кивнула слугам. 2 человека кивнули и принесли золотое блюдо с набором серебряных пузырьков на нем. Они осторожно положили его на подставку рядом с Анной и вернулись на свои места. Затем Анна повернулась лицом к толпе и сказала: «Итак все, я представляю вам жидкости для восстановления организма. Я решила, что было бы лучше сначала увидеть его эффекты, прежде чем продолжать обсуждение. Кто-нибудь хочет поучаствовать в небольшом эксперименте?» Как только она задала этот вопрос, по крайней мере пара дюжин рук были подняты, большинство из них пришли от подростков, которые думали, что это будет хороший шанс для них, чтобы получить благоприятное впечатление от Анны. «Что за сборище похотливых парней?» – прошептала Эллин в толпе. К счастью, ее никто не услышал, иначе Брэдли пришлось бы несладко. «Этот брат», – Анна указала на случайного человека, который поднял руку. «Пожалуйста, поднимись на сцену». Избранный парень улыбнулся как идиот и несколько раз кивнул, он не мог при этом не выпячивать грудь. В глубине души он тонул от мысли, что из дюжины парней, желающих принять участие, она выбрала именно его. К его сожалению, Анна не разделяет этих мыслей. Он выглядит очень слабым. Он легко устанет, идеально подходит для использования морской свинки. Все еще улыбаясь своей милой и соблазнительной улыбкой, она спросила: «Не мог бы ты продемонстрировать нам некоторые из своих приемов? Достаточно всего лишь пары движений». Юноша едва не взорвался от возбуждения, услышав ее сладкую речь. Он кивнул словно возбужденный кролик, с энтузиазмом вынул свой меч и исполнил некоторые движения, которые он выучил. Судя по энергетическим колебаниям вокруг него, он делал все возможное и демонстрировал свои самые сильные техники одну за другой. Ему удалось выполнить максимум 5 движений, прежде чем он остановился из-за усталости. Он уже чувствовал головокружение и слабость, но он не возражал, если его усталость поможет добиться расположения от этой богини перед ним, то это того стоило. «Попрошу каждого присутствующего внимательно понаблюдать за его состоянием». Голос Анны эхом разнесся по залу, затем она шагнула вперед и приблизилась к юноше. Его сердце забилось быстрее, он чуть не потерял сознание от усталости и невероятно сильного возбуждения, из-за очарования, которое Анна бессознательно излучает. Она подошла к нему так близко, что их лица оказались в нескольких дюймах друг от друга. У всех забилось быстрее сердце, но то, что произошло дальше, не оправдало их ожиданий. Анна схватила юношу за воротник и приподняла его так, как будто выбирала платье. Затем она мило улыбнулась и бросила его в бочку с водой. Все были ошарашены, некоторые даже засмеялись над этой сценой. Юноша так вообще остолбенел. Что это дает? Он застонал от отчаяния, на секунду ему показалось, что он наконец-то станет взрослым, но его мечты были разрушены холодной температурой воды, пропитавшей все его тело. Анна не ответила, вместо этого она откупорила жидкость для восстановления тела и вылила все ее содержимое в бочку. «Ты ведь устал, правда? Потрать это время, чтобы восстановить свои силы там», — сказала Анна, прежде чем отступить назад. Юноша был озадачен, но все равно выполнил ее указания. И когда он это сделал, то почти не мог поверить в то, что чувствовал. Даже не настаивая на этом сознательно, его тело взяло инициативу на себя, чтобы жадно высосать целебную силу из воды. Люди, наблюдавшие за этим, в частности эксперты, увидели и почувствовали эту сцену и были мгновенно шокированы. С их точки зрения, это восстановление было просто поразительным. Они также чувствовали, что тело юноши постоянно укреплялось, пока он впитывал целебную силу. Другие были озадачены их реакцией, но когда они услышали их объяснение, то тоже были потрясены. Какое страшное лекарство, но и какая его трата. Из всех людей, которым посчастливилось бы испытать его, это был именно тот слабый юноша в бочке. Они не могут не испытывать легкую зависть. Через 5 минут юноша встал, даже не обращая внимания на то, что с его одежды все еще капала вода. Он осмотрел свое тело и до сих пор не закрыл рот от шока. «Вы все видели своими глазами. Это и есть эффект жидкости для восстановления организма. Она ускоряет восстановление организма после истощения и одновременно укрепляет его. Чем больше организм истощается, тем эффективнее становится это лекарство». Глава 137. Последняя распродажа, часть 3. «Вы все видели своими глазами. Это и есть эффект жидкости для восстановления организма. Она ускоряет восстановление организма после истощения и одновременно укрепляет его. Чем больше организм истощается, тем эффективнее становится это лекарство». Когда Анна объяснила преимущество жидкости для восстановления организма, толпа подняла шум. Одного только самогона было уже достаточно, чтобы лишить их дара речи, а теперь еще и это. Неужели Ричард хочет шокировать их до смерти? Никто из присутствующих здесь не был немым. Хотя Анна объяснила преимущество лишь вкратце, можно было легко представить себе могущество этого лекарства. Таким образом, время обучения любого человека будет значительно увеличено, что в свою очередь значительно повысит силу потомков или, возможно, даже самих себя. Это лекарство будет горячим товаром для тех, кто сможет себе его позволить, Если бы они использовали его мудро, тогда, возможно, они могли бы дальше продвигаться по пути рыцарства. Цена каждого флакона установлена в 5 золотых карт. Анна сбросила еще одну бомбу, которая чуть не свела всех с ума. Да, вы все правильно расслышали. Цена жидкости для восстановления тела будет установлена в 5 золотых карточек, ну или по крайней мере эта версия. Видите ли, это жидкость для восстановления организма самого низкого ранга, только ее директор Ричард мог себе позволить создать. Она действует только на тех, кто находится в царстве воинов и ниже. Анна посмотрела на потрясенные лица собравшихся и продолжила: «У меня тоже была такая реакция. Жаль, что большинство деловых партнеров павильона ушли, иначе мы могли бы увидеть жидкость для восстановления организма рангом повыше». Хотя ее слова прозвучали так, словно она была разочарована, в них был ужасающе острый смысл. Из-за ее слов большинство людей здесь начали открыто проклинать людей, которые повернулись спиной к павильону. По случайному совпадению, некоторые из этих людей действительно были здесь, и выражение их лиц сейчас просто услада для глаз. Они уже некоторое время размышляют и надеются на то, что Ричард не обиделся за их уход. Ричард и сам был бизнесменом, так что знал, что лучшим выходом в подобной ситуации было спасать вложенные инвестиции, значит, он понимал их решение, так ведь? Он ведь не запретит им покупать эти лекарства, верно? Теперь, когда мы представили жидкость для восстановления организма, почему бы нам не перейти к следующему нашему продукту? Анна снова привлекла внимание толпы своим приятным голосом. Слуги снова вышли вперед и поставили еще один продукт рядом с предыдущим. На этот раз это был ящик с пилюлями в пузырьках. Анна подошла к новинке и посмотрела на нетерпеливые лица собравшихся. «Как и раньше, вместо долгих объяснений я позволю этому продукту говорить за себя, прежде чем раскрою его эффект, а также название». Затем она перевела взгляд на толпу, и ее глаза на мгновение потеряли фокус из-за того, что она услышала голосовую передачу от друга. Затем она посмотрела на кого-то и мило улыбнулась. «Сэр, хотите протестировать наш новый продукт?» Этот вопрос был адресован одному из членов клана Эллин. Этот человек сразу же стал центром внимания толпы, и даже он сам был ошарашен внезапным приглашением. Он украдкой взглянул на Брэдли, как бы спрашивая разрешения, когда вдруг услышал голос Эллин: «Иди, это пойдет тебе на пользу». Даже Брэдли был ошеломлен настойчивостью Эллин, поскольку его дочь уже что-то сказала, было бы невежливо, если бы он отказался. Когда человек получил сигнал вперед, он поспешно направился к сцене и присоединился к Анне. «Не могли бы вы представиться толпе?» – вежливо спросила Анна. Парень кивнул и начал представляться. «Меня зовут Александр, я старейшина клана Вермиллион Скай», – послышался его звонкий голос. «Приятно познакомиться, сэр Александр», – приветствовала Анна. «Могу я спросить, в каком царстве культивации вы находитесь?» «Я старший воин». После царства воина наступает следующее царство воинов. Это царство далее делится на 3 стадии: младшую, старшую и ветеранскую стадии. П.П. В главах ранее, когда описывалась мощь тех или иных способностей, там было сравнение по типу. С этим можно вынести опытного воина. Так вот, это про старших воинов. Если вы не возражаете, я спрошу, как долго вы находитесь в этом царстве? Осторожно спросила Анна. Услышав ее вопрос, на лице Александра появилась легкая грустная улыбка, но не потому, что он обиделся, а потому, что это действительно грустно. «Что ж, я на этой стадии уже 7 лет». Многие люди отреагировали, но все же не были действительно шокированы. Они думали, что ему немного не повезло застрять на этой стадии так долго. Нужно было знать, что чем выше уровень развития человека, тем труднее добиться какого-либо прогресса. Он был не единственным, кто столкнулся с этим. Есть даже люди, которые были хуже, чем он. Понятно. Анна кивнула. За все это время она ни разу не изменила выражение лица, так что было трудно понять ее истинные намерения. Почему бы нам не начать тестирование пилюль? Пожалуйста, войдите в медитативное состояние. Александр кивнул и сделал то, о чем его просили. Через минуту или около того все почувствовали, что он вошел в состояние медитации. Анна осторожно откупорила пузырек под пристальными взглядами всех присутствующих и взяла пилюлю из емкости, прежде чем закрыть пробку обратно. Своими нежными руками она положила пилюлю на губы Александра и слегка надавила на нее. Когда он почувствовал это, Александр понял, что она, должно быть, хотела, чтобы он проглотил пилюлю. Не колеблясь, Он проглотил пилюлю и стал ждать. «Как только вы почувствуете тепло в животе, пожалуйста, начните культивировать». Голос Анны донесся до его ушей, он мысленно кивнул и оглядел свое тело. Не прошло много времени, прежде чем он почувствовал тепло, о котором говорила Анна. Не отвлекаясь, он немедленно начал циркулировать свою технику, и как только он это сделал, он почти потерял сознание от шока. Цунами чистой и невероятно плотной энергии пронеслось по его энергетическим каналам. Из-за своего шока он потерял контроль над циркуляцией своей техники, но все же он был снова потрясен, так как энергия точно циркулировала по пути его техники без его контроля. Эта волна энергии казалась бесконечной, а ее плотность увеличивалась по меньшей мере наполовину в течение нескольких минут. Что шокирует, так это то, что она все еще не останавливается. Через 10 минут плотность его энергии удвоилась. Внезапно он почувствовал какое-то странное препятствие, как будто что-то мешало его энергии свободно течь через его тело. Его глаза заблестели, он сразу понял, что это было. Его сердце горело желанием и решимостью, с низким рычанием он усилием накапливал свою энергию, чтобы протаранить это препятствие. И точно так же, как снег летом, преграда раскололась и растаяла. Тело Александра вдруг испустило величественные и густые энергетические колебания. Все уставились на него, он сидел на сцене с диким выражением на лице. Некоторые из более чувствительных людей уже знали, что происходит, другие были немного медленнее их, но также имели представление. Однако от этих мыслей у них по спине побежали мурашки. Энергетические колебания усилились, достигнув своего пика, и вскоре все услышали слабый звук, похожий на бьющееся стекло. После этого колебания уменьшились, но аура, окружающая Александра, не изменилась. Любой, кто до сих пор не понял, что происходит, наконец-то понял, что тот испытал. Прорыв. Александр вскочил в мгновение ока и издал протяжный вой. Он сжал кулаки и почувствовал, как новое ощущение растекается по его телу, а из глаз вот-вот хлынут слезы. После 7 долгих лет мучительного терпения он, наконец, добился прорыва. Одному только Богу известно, сколько ресурсов он накопил, израсходовал и сколько предпринял попыток прорыва. Но теперь, всего лишь одной пилюлей, барьер, который мешал ему сделать этот прорыв, разбился словно хрупкое стекло. Название этой пилюли – пилюля конденсации энергии. При употреблении она дает большое количество энергии, которое увеличивает запасы энергии человека, по крайней мере, вдвое. Однако мне стоит предупредить. Эту пилюлю не следует употреблять тем, кто непосредственно находится в царстве воинов и ниже. Можно немного разбавить ее в воде, чтобы она никому не причинила вреда. Александр не мог найти в себе сил успокоиться. Он поспешно повернулся к Анне и поклонился ей, однако та поспешно помешала ему сделать это и сказала: «Я просто следую указаниям, и если есть кто-то, кого вы должны поблагодарить, так это директора». Александр был ошеломлен, но тоже согласился. Он поспешно повернулся к Ричарду и сделал низкий поклон. «Словами не передать, как я благодарен вам за эту возможность. Если директору Ричарду что-то понадобится от меня, я с радостью помогу». Ричард тепло улыбнулся и принял поклон. «Ты это заслужил. Используй свою новообретенную силу, чтобы направлять будущее поколение твоего клана». Сердце Александра бешено заколотилось. Он был чрезвычайно тронут до глубины души и не ожидал от Ричарда такого смирения и бескорыстия. Оглядываясь назад, он был подавлен, вспомнив, что это фактически последняя продажа этого доброго старика, но вместо того, чтобы намеренно завышать цену каждого продукта для своей личной выгоды, он даже снизил ее, чтобы каждый смог позволить себе это и испытать замечательные эффекты лекарств. На самом деле, не только он сейчас чувствовал то же самое. Глава 138. Последняя распродажа, часть 4. «Какая прелесть», — сказал Брэдли задыхающимся шепотом. Его глаза сияли, когда он тщательно осматривал тело Александра. Он не мог найти никаких следов внутренних повреждений или каких-либо признаков отклонения энергии внутри. Есть похожая пилюля, которую павильон выпустил довольно давно, она называется пилюлей сбора энергии. Эта пилюля при употреблении добавляет не менее 10% от общего объема энергии. Однако с ней связано множество неприятных вещей. Во-первых, она содержит много примесей. Не рекомендуется употреблять их в больших количествах, иначе это принесет больше вреда, чем пользы. Вторая неприятность заключается в цене. Ее стоимость 30 золотых карт за пилюлю, это было главным сдерживающим фактором для потенциальных покупателей, так как эффект таблетки и ее цена не совпадают. 30 золотых карт вполне достаточно для того, чтобы купить набор стальных доспехов и оружия, вместо того чтобы полагаться на пилюлю, которая оставляет потенциальную опасность для организма. Они могли бы также сохранить карточки для менее рискованной покупки. Последнее и, вероятно, самое худшее в этой пилюле – то, что энергия, содержащаяся в ней, является берсерком. Это означает, что каждый, кто потребляет эту пилюлю, должен укротить эту дикую энергию, прежде чем добавить ее в свои основные резервы. Это создает серьезную проблему, поскольку процесс укрощения этой энергии невероятно обременителен для психики. Эта дикая энергия также может создать внутреннюю обратную реакцию, если она не была укрощена и направлена должным образом, что для культиваторов является самым важным моментом для того, чтобы насторожиться. Сравнение пилюли сбора энергии с этой новой пилюлей конденсации энергии сродни жемчужине, соперничающей с солнцем за яркость. Прошу прощения, леди Анна. Один случайный человек из толпы смиренно поднял руку. Да, сколько стоит эта пилюля конденсации энергии? Услышав его вопрос, толпа мгновенно оживилась, они забыли, что Анна до сих пор не упомянула ее цену. Анна улыбнулась и сказала: 7 золотых карточек. Толпа немедленно погрузилась в ошеломленное молчание. 7 золотых карт, что это вообще за цены? Им трудно поверить, что они тоже могли испытать преимущество этой пилюли всего за 7 золотых карт. Пилюля сбора энергии, эта штука, мусор по сравнению с этим. 7 золотых карточек за таблетку, это безумие. Плохо дело, я должен собрать больше средств. Мне просто необходимо раздобыть пару пилюль. Мой сын застрял на стадии младшего воина уже 5 лет. Если этот парень смог прорваться с этой пилюлей, то это означает, что мой сын тоже сможет. Многие люди начали посылать голосовые сообщения своим конкретным кланам, говоря им, чтобы они прислали как можно больше денег. Они были полны решимости заполучить эту пилюлю в свои руки. Тем временем Анна поджала губы и не смогла удержаться от комментария. «Моя вина, кажется, тут какое-то недоразумение. Пилюля конденсации энергии не стоит 7 золотых карт за штуку. Она стоит 7 золотых карт за бутылку, а каждая бутылка содержит 5 таблеток». Как только она сделала это заявление, зал немедленно содрогнулся. «Че что, вы имеете в виду, что мы получаем 5 пилюль конденсации энергии всего за 7 золотых карт? А почему так дешево? Я почти уверен, что материалы, необходимые для каждой пилюли, должны быть дорогими, не говоря уже о шансе успеха на создание. Так почему тут только такая цена? Не волнуйся из-за мелочей, главный вопрос в том, сколько их у них в наличии». «Ты прав». Анна терпеливо ждала, пока шум утихнет сам собой. В душе она была полна гордости и удовлетворения. Чтобы заставить этих влиятельных людей вести себя так панически и возбужденно, она почувствовала, что великолепно справляется со своей работой. После всего этого шума толпа немного успокоилась и снова обратила на нее свое внимание. Для нее это был знак того, что нужно представлять следующую пилюлю. Она дала знак, и слуги снова вышли вперед. Они поставили еще один пузырек с пилюлями рядом с ней. Толпа молчала и ждала, когда она представит следующий продукт. «Давайте продолжим эту тенденцию», – взволнованно сказала Анна. Она искала кого-нибудь, кто был бы готов испытать следующую пилюлю. В конце концов она выбрала человека по указанию от голосовой передачи. Она немного поговорила с этим человеком и выяснила, что его зовут Крис. Он старейшина из торгового клана. Самое примечательное в нем было то, что его левый рукав был пуст. Это значит, что у него нет левой руки. Когда его попросили подробно рассказать, почему он потерял левую руку, он сказал, что это произошло из-за засады, с которой они столкнулись, когда проезжали мимо стен. На них из ниоткуда напал зверь, и пожертвовав своей левой рукой, он смог спастись вместе с ними. После того, как он закончил объяснять, Анна оторвала его рукав, обнажив зашитый обрубок у плеча. Многие поморщились от этого зрелища, но они еще не успели это обдумать, как Анна немедленно положила пилюлю на губы Криса. Проглотив таблетку, Крис почувствовал, словно попал в кипящую воду. По всему его телу стекал пот, и он едва мог дышать. Однако это его не заботило. Его внимание было приковано к отсутствующей руке. С быстротой, видимой невооруженным глазом, он увидел, как его левая рука постепенно восстанавливается. Ему казалось, что он спит, но теплое ощущение растущей руки постоянно напоминало ему, что это вовсе не сон. Толпа с горящими глазами смотрела на эту сцену, Процесс с регенерацией занял в общей сложности 15 минут. После этого все увидели, что лицо Криса заливается слезами. Он посмотрел на свою восстановившуюся руку, сжал ее и ущипнул, чтобы убедиться, что она настоящая. Для него это было так, словно он никогда не терял ее ранее. Даже ощущения от нее были похожи на те, что он помнил. Анна нарушила оцепенение толпы и объявила: «Это пилюля, пилюля восстановления конечностей. Употребление этой пилюли позволяет человеку восстановить свою отсутствующую конечность, но опять же, из-за отсутствия надлежащих ингредиентов, эта пилюля немного ограничена. Она может восстановить только конечность, которая отсутствовала не более месяца. Ничего сверх этого эта пилюля не может восстановить. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду при покупке. Пилюля для восстановления конечностей стоит 25 золотых карточек за бутылку. В каждой бутылке по 3 таблетки». Толпа снова подняла шум. Какая чудесная пилюля. Даже если у нее есть некоторые ограничения, это не меняет того факта, что она все еще может отрастить недостающие конечности. И подумать только, они продают ее всего лишь за 25 золотых карт, да еще и не одну, а целых 3. Эта пилюля – огромный спасатель, и все же она доступна для этого дешево. Выставка продолжалась, и Анна продолжала тенденцию, просив кого-то сначала поэкспериментировать, прежде чем рассказать о пилюле. Следующей пилюлей, которую она ввела, была пилюля преодоления пределов. Чудодейственная пилюля, которая позволит им прорваться в следующую сферу. Пилюля конденсации энергии только удваивает энергетические запасы, которые есть у человека, значительно помогая его культивированию расти. К сожалению, она не оказывает никакого влияния на узкие места. Для этой цели была создана пилюля преодоления пределов. Она разрушает узкие места и позволяет человеку шагнуть в следующую стадию. Однако нельзя полагаться только на нее, так как непрерывное потребление этой пилюли будет иметь уменьшающийся эффект, что было и так было ясно. Цена была установлена в 50 золотых карточек за бутылку пилюль, в каждой бутылке было по 3 пилюли, никто не испытывал никаких угрызений совести по этому поводу. И все же этой пилюле суждено было стать знаменитой. Было неизвестно, сколько людей будут мечтать о том, чтобы иметь хотя бы одну, чтобы помочь их уровню развития. Для этих дворян деньги не проблема, но предложения не было. Это показывает, насколько тяжелым было положение королевства. Тем не менее, показ все еще не был закончен. Вскоре после этого Анна попросила еще одного проверить следующую пилюлю. На этот раз это была пилюля состояния берсерка. Эта пилюлька позволяет разблокировать силу на 2 стадии выше их текущего уровня. Это означает, что если кто-то в настоящее время является младшим воином, то потребление этой пилюли временно повысит их уровень культивирования до воина-ветерана. Это усиление длится в течение часа, прежде чем рассеется. И что, вероятно, самое важное в этой пилюле, так это то, что у нее нет никаких серьезных побочных эффектов, кроме того, что ее нельзя будет потреблять в течение остатка дня. Цена – 30 золотых карточек за бутылку, каждая бутылка содержит 5 таблеток. Как только они подумали, что Ричард больше не сможет их удивить, он просто взял и сделал это снова. Они уже давно молчат о развитии этой продажи. Любая из пилюль, раскрытых сегодня, может полностью изменить жизнь человека. Мало того, что каждая пилюля была невероятно мощной, так они еще были чрезвычайно дешевыми. С таким же успехом они могли забыть, что в павильоне есть и другие пилюли, кроме этих. Любая из этих новых пилюль может с легкостью превзойти все их предыдущие разработки. И подумать только, что раньше они думали, что алхимик – это просто хобби. Но если кто-то из них думает, что раскрытие на этом заканчивается, то жестоко ошибается.